Глава 12. Старики очень любили друг друга. И любовь, и долговременная свычка связали их неразрывно. Но Николай Сергеевич не только теперь, но даже и прежде, в самые счастливые времена, был как-то несообщителен с своей Анной Андреевной, даже иногда суров, особливо при людях. В иных натурах, нежно и тонко чувствующих, бывает иногда какое-то упорство, какое-то целомудренное нежелание высказываться и выказывать даже милому себе существу свою нежность. Не только при людях, но даже и наедине, наедине еще больше. Только изредка прорывается в них ласка. И прорывается тем горячее, тем порывистее, чем дольше она была сдержана. Таков отчасти был и старик Ихменев своей Анной Андреевной. Даже с молоду. Он уважал ее и любил беспредельно, несмотря на то, что это была женщина только добрая и ничего больше не умевшая, как только любить его, и ужасно досадовал на то, что она, в свою очередь, была с ним по простоте своей даже иногда слишком и неосторожно наружу. Но после ухода Наташи они как-то нежнее стали друг к другу. Они болезненно почувствовали, что остались одни на свете. И хотя Николай Сергеевич становился иногда чрезмерно угрюм, тем не менее оба они даже на 2 часа не могли расстаться друг с другом без тоски и без боли. А Наташе они как-то безмолвно условились не говорить ни слова, как будто ее и на свете не было. Анна Андреевна не осмеливалась даже намекать о ней ясно при муже, хотя это было для нее очень тяжело. Она давно уже простила Наташу в сердце своем. Между нами как-то установилось, чтоб с каждым приходом моим я приносил ей известие о ее милом, незабвенном дитяте. Старушка становилась больна, если долго не получала известий. А когда я приходил с ними, интересовалась самую малейшую подробностью. Расспрашивала с судорожным любопытством, отводила душу на моих рассказах. И чуть не умерла от страха, когда Наташа однажды заболела, даже чуть было не пошла к ней сама. Но это был крайний случай. Сначала она даже при мне не решалась выражать желание увидеться с дочерью, и почти всегда после наших разговоров, когда бывало уже все у меня выспросит, считала необходимостью как-то сжаться передо мною и непременно подтвердить, что хоть она и интересуется судьбой дочери, но все-таки Наташа такая преступница, которую и простить нельзя. Но все это было напускное. Бывали случаи, когда Анна Андреевна тосковала до изнеможения, плакала, называла при мне Наташу самыми милыми именами, горько жаловалась на Николая Сергеевича, а при нем начинала намекать, хоть и с большой осторожностью, на людскую гордость, на жестокосердие, на то, что мы не умеем прощать обиды, что Бог не простит непрощающих. Но дальше этого при нем не высказывалось. В такие минуты старик тотчас же черствел и угрюмил, молчал, нахмурившись. Или вдруг, обыкновенно, чрезвычайно неловко и громко заговаривал о другом, или, наконец, уходил к себе, оставляя нас одних и давая таким образом Анне Андреевне возможность вполне излить передо мною свое горе в слезах и сетованиях. Точно так же он уходил к себе всегда при моих посещениях. Бывало только, что успеет со мною поздороваться, чтобы дать мне время сообщить Анне Андреевне все последние новости о Наташе. Так сделал он и теперь. — Я промок, — сказал он ей, только что ступив в комнату. — Пойду-ка к себе, а ты, Ваня, тут посиди. Вот с ним история случилась, с квартирой. Расскажи-ка ей, а я сейчас и ворочусь. И он поспешил уйти, стараясь даже не глядеть на нас, как будто совестись, что сам же нас сводил вместе. В таких случаях, и особенно, когда возвращался к нам, он становился всегда суров и желчен и со мной, и с Анной Андреевной, даже придирчив, точно сам на себя злился и досадовал за свою мягкость и уступчивость. — Вот он какой! — сказала старушка, оставившая со мной в последнее время всю чопорность и все свои задние мысли. Всегда-то он такой со мной. А ведь знаешь, что мы все его хитрости понимаем. Чего ж бы передо мной вида-то на себя напускать? Чужая я ему, что ли? Так он и с дочерью. Ведь простить-то бы мог. Даже, может быть, и желает простить. Господь его знает, по ночам плачет, сама слышала. А наружу крепится. Гордость его обуяла. Батюшка Иван Петрович, рассказывай поскорее, куда он ходил? Николай Сергеевич, не знаю, я у вас хотел спросить. А я так и обмерла, как он вышел. Больной ведь он, в такую погоду, на ночь глядя, ну, думаю, верно, за чем-нибудь важным. А чему же быть-то важнее известного вам дела? Думаю я это про себя, а спросить-то и не смею, ведь я теперь его ни о чем не смею расспрашивать. Господи Боже, ведь так и обомлела из-за него, из-за нее. Ну, как, думаю, к ней пошел? Уж не простить ли решился? Ведь он все узнал. Все последние известия об ней знает. Я, наверное, полагаю, что знает. А откуда ему вести приходят? Не придумаю. Больно уж тосковал он вчера, да и сегодня тоже. Да что же вы молчите? Говорите, батюшка, что там еще случилось? Как ангела Божия ждала вас, все глаза высмотрела. Ну что же, оставляет злодей-то Наташу. Я тотчас же рассказал Анне Андреевне все, что сам знал. С ней я был всегда и вполне откровенен. Я сообщил ей, что у Наташи с Алешей действительно как будто идет на разрыв, и что это серьезнее, чем прежнее их несогласие. Что Наташа прислала мне вчера записку, в которой умоляла меня прийти к ней сегодня вечером, в 9 часов. А потому я даже и не предполагал сегодня заходить к ним, завел же меня сам Николай Сергеевич. Рассказал и объяснил ей подробно, что положение теперь вообще критическое, что отец Алеши, который недели две как воротился из отъезда и слышать ничего не хочет, строго взялся за Алешу. Но важнее всего, что Алеша, кажется, и сам не прочь от невесты, и слышно, что даже влюбился в нее. Прибавил я еще, что записка Наташи, сколько можно угадывать, написана ею в большом волнении. Пишет она, что сегодня вечером все решится. А что? Неизвестно. Странно тоже, что пишет от вчерашнего дня, а назначает прийти сегодня. И час определила. 9 часов. А потому я непременно должен идти, да и поскорее. — Иди, иди, батюшка, непременно иди, — захлопотала старушка. — Вот только он выйдет, ты чайку выпей. Ах, самовар-то не несут. Матрена, что ж ты самовар? Ты разбойница, а не девка. Ну, так чайку-то выпьешь. Найди предлог благовидный, да и ступай, а завтра непременно ко мне и все расскажи, да пораньше забеги. О, Господи, уж не вышло ли еще какой беды? Уж чего бы кажется хуже теперешнего? Ведь Николай-то Сергеевич все уж узнал. Сердце мне говорит, что узнал. Я-то вот через Матрену много узнаю, а та через Агашу. А Агаша-то крестница Марьи Васильевны, что у князя в доме проживает. Ну да ведь ты сам знаешь. Сердит был сегодня ужасно мой Николай-то. Я было то да сё, а он чуть было не закричал на меня, а потом словно жалко ему стало. Говорит, денег мало. Точно бы он из-за денег кричал. После обеда пошел было спать, я заглянула к нему в щелку. Щелка такая есть в дверях, он и не знает про нее. А он-то, голубчик, на коленях, перед киотом Богу молится. Как увидала я это, у меня и ноги подкосились. И чаю не пил, и не спал. Взял шапку и пошел. В 5-м вышел. Я и спросить не посмела. Закричал бы он на меня. Часто он кричать начал. Все больше на Матрену, а то и на меня. А как закричит, у меня тотчас ноги мертвеют и от сердца отрывается. Ведь только блажит. Знаю, что блажит, а все страшно. Богу целый час молилась, как он ушел, чтоб на благую мысль его навел. Где же записка-то ее? Покажи-ка! Я показал. Я знал, что у Анны Андреевны была одна любимая, заветная мысль, что Алеша, которого она звала то злодеем, то бесчувственным, глупым мальчишкой, женится, наконец, на Наташе, и что отец его, князь Петр Александрович, ему это позволит. Она даже и проговаривалась передо мною, хотя в другие разы раскаивалась и отпиралась от слов своих. Но ни за что не посмела бы выказать свои надежды при Николае Сергеевиче. Хотя и знала, что старик их подозревает в ней, и даже не раз попрекал ее косвенным образом. Я думаю, он окончательно бы проклял Наташу и вырвал ее из своего сердца навеки, если бы узнал про возможность этого брака. Все мы так тогда думали. Он ждал дочь всеми желаниями своего сердца, но он ждал ее одну, раскаявшуюся, вырвавшую из своего сердца даже воспоминания о своем Алеше. Это было единственным условием прощения, хотя и невысказанным, но, глядя на него, понятным и несомненным. Бесхарактерный он! Бесхарактерный мальчишка, бесхарактерный и жестокосердый. Я всегда это говорила, начала опять Анна Андреевна, и воспитывать его не умели. Так и ветрогон какой-то вышел, бросает ее за такую любовь. Господи, боже мой, что с ней будет, с бедняжкой? И что он с новой-то нашел, удивляюсь. Я слышал, Анна Андреевна, возразил я, что эта невеста очаровательная девушка. Да и Наталья Николаевна про нее тоже говорила. — А ты не верь! — перебила старушка. — Что за очаровательное? Для вас, шелкоперов, всякое очаровательное, только бы юбка болталась. А что Наташа ее хвалит, так это она по благородству души делает. Не умеет она удержать его. Все ему прощает, а сама страдает. Сколько уж раз он ей изменял. Злодеи жестокосердные! А на меня, Иван Петрович, просто ужас находит. Гордость всех обуяла. Смирил бы хоть мой-то себя. Простил бы ее, мою голубку, да и привел бы сюда. Обняла бы ее, посмотрела бы на нее. Похудела она. Похудела она, Андреевна. Голубчик мой! А у меня, Иван Петрович, беда. Всю ночь да весь день сегодня проплакала. Да что? После расскажу. Сколько раз я заикалась говорить ему издалека, что простил-то. Прямо-то не смею. Так издалека, ловким, этаким манером заговаривала. А у самой сердце так и замирает. Рассердится, думаю, да и проклянет ее совсем. Проклятие-то я еще от него не слыхала. Так вот и боюсь, чтоб проклятие не наложил. Тогда ведь что будет? Отец проклял, и Бог покарает. Так и живу. Каждый день дрожу от ужаса. Да и тебе, Иван Петрович, стыдно. Кажется, в нашем доме взрос и отеческие ласки от всех у нас видел. Тоже выдумал, очаровательно. А вот Марья Васильевна ихняя лучше говорит. Я ведь согрешила, да ее раз на кофе позвала, когда мой на все утро по делам уезжал. Она мне всю подноготную объяснила. Князь-то, отец-то Алешин. С графиней-то в непозволительной связи находился. Графиня давно, говорят, попрекала его, что он на ней не женится. А тот все отлынивал. А графиня-то эта, когда еще муж ее был жив, зазорным поведением отличалась. Умер муж-то. Она за границу. Все итальянцы да французы пошли. Баронов каких-то у себя завела. Там и князь Петра Александровича подцепила. А падчерица ее... Первого ее мужа, откупщика, дочь меж тем росла да росла. Графиня-то, мачеха, все прожила, а Катерина Федоровна меж тем подросла. Да и 2 миллиона, что ей отец-откупщик в ломбарде оставил, подросли. Теперь, говорят, у ней 3 миллиона. Князь-то и смекнул. Вот бы Алешу женить. Не промах, своего не пропустит. Граф-то, придворный-то, знатный-то, помнишь, родственник-то ихний, тоже согласен. 3 миллиона — не шутка. Хорошо, — говорит, — поговорите с этой графиней. Князь и сообщает графине свое желание. Та и руками, и ногами. Без правил, — говорят женщина, — буянка такая. Ее уже здесь не все, — говорят, — принимают, не то что за границей. Нет, — говорит, — ты, князь, сам на мне женись, а не бывать моей падчерице за Алешей. А девица-то падчерица. Души, говорят, своей мачехи не слышит. Чуть на нее не молится и во всем ей послушна. Кроткая, говорят, такая, ангельская душа. Князь-то видит, в чем дело, да и говорит. Да и, графиня, не беспокойся. Имение-то свое прожила, и долги на тебе неоплатны. А как твоя падчерица выйдет за Алешу, так их будет пара. И твоя невинная... И Алеша, мой дурачок, мы их и возьмем под начало, и будем сообща опекать. Тогда и у тебя деньги будут. А то что, — говорит, — за меня замуж тебе идти? Хитрый человек. Масон! Так полгода тому назад было. Графиня не решалась, а теперь, говорят, в Варшаву ездили. Там и согласились. Вот как я слышала. Все это Марья Васильевна мне рассказала. Всю подноготную от верного человека сама она слышала. Ну так вот что тут. Денежки. Миллионы. А то что? Очаровательное. Рассказ Анны Андреевны меня поразил. Он совершенно согласовался со всем тем, что я сам недавно слышал от самого Алёши. Рассказывая, он храбрился, что ни за что не женится на деньгах. Но Катерина Фёдоровна поразила и увлекла его. Я слышал тоже от Алёши, что отец его сам, может быть, женится, хоть и отвергает эти слухи, чтобы не раздражать до времени графини. Я сказал уже, что Алёша очень любил отца, любовался и хвалился им, и верил в него, как в оракула. — Ведь не графского же рода и она, твоя очаровательная-то! — продолжала Анна Андреевна, крайне раздраженная моей похвалой будущей невесте молодого князя. — А Наташа? Ему еще лучше была бы партия. Та откупщица! А Наташа-то из старинного дворянского дома, высокоблагородная девица, старик-то мой вчера. Я забыл вам рассказать, сундучок-то свой отпер, кованный, знаете? Да целый вечер против меня сидел, да старые грамоты наши разбирал. Да серьезный такой сидит. Я чулок вижу, да и не гляжу на него, боюсь. Так он видит, что я молчу, рассердился, да сам и окликнул меня, и целый-то вечер мне нашу родословную толковал. Так вот и выходит, что мы-то... Ихменевы-то еще при Иване Васильевиче грозным дворянами были, а что мой род, Шумиловых, еще при Алексее Михайловиче известен был. И документы есть у нас, и в истории Карамзина упомянуто. Так вот как, батюшка, мы, видно, тоже не хуже других с этой черты. Как начал мне старик толковать, я и поняла, что у него на уме. Знать, ему обидно, что Наташей пренебрегают. Богатством только и взяли перед нами. Ну да пусть тот разбойник-то, Петр Александрович, о богатстве хлопочет. Всем известно, жестокосердая, жадная душа. В иезуиты, говорят, тайно в Варшаве записался. Правда ли это? Глупый слух, — отвечал я, невольно заинтересованный устойчивостью этого слуха. Но известие о Николае Сергеевиче, разбиравшем свои грамоты, было любопытно. Прежде он никогда не хвалился своей родословной. — Все злодеи жестокосердные! — продолжала Анна Андреевна. — Ну что же она, мой голубчик, горюет, плачет? — Ах, пора тебе идти к ней! Матрена, Матрена! Разбойник, а не девка! Не оскорбляли ее? Говори же, Ваня! Что было ей отвечать? Старушка заплакала. Я спросил, какая у нее еще случилась беда, про которую она мне давеча собиралась рассказать. «Ах, батюшка, мало было одних бед. Так, видно, еще не вся чаша выпита. Помнишь, голубчик, или не помнишь, был у меня медальончик, в золото оправленный. Так, для сувенира сделано, а в нем портрет Наташечки. В детских летах, 8 лет она тогда была. Ангельчик мой. Еще тогда мы с Николаем Сергеевичем его... проезжему живописцу заказывали. Да ты забыл, видно, батюшка. Хороший был живописец. Купидоном ее изобразил. Волосики светленькие такие у ней тогда были. Взбитые. В рубашечке кисейной представил ее. Так что и тельце просвечивает. И такая она вышла хорошенькая, что и наглядеться нельзя. Просил я живописца, чтоб крылышки ей подрисовал. Да не согласился живописец. Так вот, батюшка, я после ужасов-то наших тогдашних медальончик из шкатулки и вынула, да на грудь себе и повесила на шнурке, так и носила возле креста. А сама-то боюсь, чтобы мой не увидал, ведь он тогда же все ее вещи приказал из дому выкинуть или сжечь, чтобы ничто не напоминало про нее у нас. А мне-то хоть бы на портрет ее поглядеть. Иной раз поплачу на него, глядя, все легче станет. А в другой раз, когда одна остаюсь, не нацелуюсь, как будто ее саму целую, имена нежные ей прибираю, да и на ночь-то каждый раз перекрещу. Говорю с ней вслух, когда одна остаюсь, спрошу что-нибудь и представляю, как будто она мне ответила, и еще спрошу. О, голубчик Ваня, тяжело и рассказывать-то, ну, вот я и рада, что хоть про медальон-то он не знает и не заметил. Только хватит вчера утром, а медальона и нет, только шнурочек болтается. Перетерся, должно быть, а я и обронила. Так и замерла. Искать, искала, нет, сгинул, да пропал. И куда ему сгинуть? Наверное, думаю, в постели обронила. Все перерыло. Нет. Коли сорвался да упал куда-нибудь, так, может, кто и нашел его. А кому найти, кроме него, али Матрены? Ну, на Матрену и думать нельзя. Она мне всей душой предана. Матрена, да ты скоро ли самовар-то? Ну, думаю, если он найдет, что тогда будет? Сижу себе, грущу, да и плачу. Плачу, слез удержать не могу. А Николай Сергеевич все ласковее да ласковее со мной. На меня, глядя, грустит, как будто и он знает, о чем я плачу, и жалеет меня. Вот и думаю про себя. Почему он может знать? Не сыскал ли он и в самом деле медальон, да и выбросил в форточку? Ведь в сердцах он на это способен. Выбросил, а сам теперь и грустит, жалеет, что выбросил. Уж я и под окошко, под форточкой искать ходила с Матрёной. Ничего не нашла. Как в воду канула. Всю ночь проплакала. Первый раз я ее на ночь не перекрестила. Ох, к худу это, к худу! Иван Петрович не предвещает добра! Другой день глаз не осушая плачу. Вас-то ждала, голубчика, как ангела Божия, хоть душу отвести! И старушка горько заплакала. Ах, да! И забыла вам сообщить, — заговорила она вдруг, обрадовавшись, — что вспомнила. Слышали вы от него что-нибудь про сиротку? — Слышала, Анна Андреевна. Говорил он мне, что будто вы оба надумались и согласились взять бедную девочку, сиротку, на воспитание. Правда ли это? — И не думала, батюшка, и не думала, и никакой сиротки не хочу. Напоминать она мне будет горькую долю нашу, наше несчастье. Кроме Наташи никого не хочу. Одна была дочь, одна и останется. А только что ж это значит, батюшка, что он сиротку-то выдумал? Как ты думаешь, Иван Петрович, мне в утешении, что ли? На мои слезы глядя, аль чтоб родную дочь даже совсем из воспоминаний изгнать, да к другому детищу привязаться? Что он обо мне, дорогой, говорил с вами? Каков он вам показался, суровый, сердитый? Тсс, идет. После, батюшка. Да скажете после. Завтра-то прийти не забудь.